Брат океан. Я затаил дыхание. Я прячусь за кустами. Видеть она меня не может, да к тому же в моем нынешнем состоянии, чем я рискую. Со мной она уже покончила. Вот только я знаю себя и боюсь собственного взгляда. Это взгляд влюбленного. Я до сих пор верю, что все еще могу служить ей и чувствую себя возродившимся, тьфу-тьфу-тьфу. Возродиться этого я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Кто-то потянул меня за руку, я вскрикнул, отскочил в сторону, а вдруг это мессия, так что надо рвать когти, пока есть время. Нет, это шанс. Лицо у него серое, он едва держится на ногах. «Вы ничего не чувствуете?» «А ведь и правда что-то есть». «Нет, это не то, что называется преследованиями, но тем не менее такое впечатление, что меня пытаются прогнать, что кто-то хочет от меня избавиться, и не только от меня, от Германии, от евреев». Окончательно от Лили, от Флориана и от этого самого леса Гайст. Некая воля к полному разрыву, к отвержению всего нашего, воображаемого музея, включая и реальность. Подумать только, здесь есть какой-то хмырь, что пытается очиститься, изгнать из себя всех нас со всеми нашими манатками и примочками, со всеми нашими световыми годами и нашей историей, причем используя средства, природу которых еще не очень понимаю, но от которых на километр несет шарлатанством. Будь я верующим, я сказал бы, что это Бог пытается сотворить мир, идея которого у него когда-то возникала. Но это при том условии, что существующий мир мы считаем Божьим творением. Каковое оскорбительное предположение не придет в голову даже атеисту. И вдруг я возмутился, и меня охватил такой страх, что теперь я уже не уверен, действительно ли хотят меня ликвидировать. Вполне возможно, тут задумано кое-что похуже. Быть может, меня хотят воскресить, вернуть мне плоть, и не приведи Господь сделать бессмертным, а это уж, без всякого сомнения, будет гнусней всех гнусных штучек, которые проделывали с евреями. Воскреснуть уж этого я точно не пожелал бы своим лучшим друзьям. Я покрылся гусиной кожей, а это само по себе крайне тревожный физический признак. И впрямь, как бы меня не собрались воскресить, если только не придумали чего-нибудь еще, тут готовится какая-то пакость. Это совершенно точно, но какая? Еврейско-германское примирение? Нет. Существуют же пределы даже для пакости. Что же тогда? И тут я вспомнил, что из страстей Христовых тысячи прохвостов настрогали тьму замечательных произведений. Они слетелись на его муки, как мухи на навоз. Но если спуститься чуть ниже, то помнится, на трупах Герники Пикассо сотворил Гернику, а Толстой попользовался войной и миром для своей войны и мира. И мне вдруг подумалось, что об Аушвице столько разговоров по той простой причине, что не создано еще шедевральное литературное произведение, чтобы зачеркнуть его. Может, именно сейчас какие-нибудь подонки втихаря гложат меня и обчищают карманы, чтобы легче от меня избавиться? И как раз в этот момент как по заказу, я почувствовал себя виноватым. А поскольку упрекнуть меня себя не в чем, вину испытывать может только он. Вот поэтому он и пытается меня изничтожить. Впрочем, сейчас не время заниматься талмудическими тонкостями. Несомненно, одно угроза, причем та же самая, нависла и надо мной, и над Шатцем. Достаточно глянуть на его физиономию, он перепуган до смерти. Я попытался спокойно поразмыслить. Не думаю, чтобы Лили каким-то концом была в этом замешана. Она со мной уже покончила. Все, что я могу теперь ей предложить, это духовное утешение. Флориан? Да нет. Уж на что, на душу ему глубочайшим образом наплевать. Шатц схватил меня за руку. «Отпусти, дубина! Для нас свинья — нечистое животное!» «Хаим, поймите, не время нам ссориться. Тут есть тип, который пытается нас пришить». «Какой тип? Где?» «Мы не можем его видеть, мы внутри него». «Я еще пытаюсь хорохориться». «Что за бред вы несете? Опять начался приступ?» «Хаим, я уже 20 лет хожу к психоаналитикам, я знаю, что говорю». «Уж не думаете ли вы, будто я не знаю? Думаете, мне неизвестны ваши подленькие попытки избавиться от меня?» И тут я заткнулся. «Бог ты мой, он прав». Шатц глянул на меня. «Теперь понимаете?» Я огляделся. Лес Гайст по-прежнему залит светом. Но в этом могла быть и издевка. Лили полулежит на скале и ласково поглаживает ее. Нежность камня к камню. Флориан сидит рядом с ней, читает какую-то книжку из черной серии. Примечание – карманная серия, в которой печатаются полицейские и детективные романы. Небо, похоже, выглядит вполне нормальным, пустым. Флориан закрывает книжку, берет номер «Плейбоя» и начинает его перелистывать. Как все истинные профессионалы, он непрестанно изучает анатомию. Откуда-то издалека донесся звук рога. Этот незримый рог был единственным подозрительным элементом. Фаллический смысл? Кой черт, с чего это мне пришла в голову такая мысль? «Это порочный тип», — плаксиво протянул Шатц. «От него можно ждать чего угодно». Я промолчал. «Хаим, мы попали в подсознание сексуального маньяка». Я продолжаю молчать, как рыба, пытаясь сохранять спокойствие. В мире, который ожидает собственного сотворения, все возможно. В темноте может происходить мелкое шарлатанское творение любой сволочной пакости. Однако сама мысль, что я, вполне возможно, являюсь простым психоаналитическим элементом, невыносима для меня. И тем не менее, чем глубже я вдыхаю, тем больше убеждаюсь, что пахнет все это весьма скверно. А чем скверней это пахнет, тем вероятнее становится возможность, что мы имеем дело с подсознанием. Кстати, от всего этого виновность, еврей, нацист, небытие, импотенция, фригидность, небесный бык на тысячу лье воняет душой. «Он пытается выблевать нас», — прошептал Шатц. При этом он жалобно сопел. «Для них это типично. Ему не важно где, как, в чем, с кем, лишь бы существовать. «Я мог бы понять, если бы он пытался выблевать нациста вроде вас», — ответил я. «Но почему меня?» «В его мозгу мы соединены», — объяснил Шац. «Это нормально». Его слова настолько чудовищны, что я зашелся безумным хохотом. Одна мысль, что слово «еврей» в нормальном процессе ассоциаций отныне может соответствовать слову «немец», является истинным апофеозом человеческого. Я глубоко вздохнул и на глазах остолбеневшего Пшатца пустился в пляс. «Эх, раз, два, три, раз, два, три! Я заставлю его отведать нашу старую хору. И можете поверить мне, с сапогами я топал вовсю, выдал ему по полной, так что, надеюсь, ему пришлось покориться. Если мне хоть капельку повезет, этому Корвину отродье опять устрою небольшой травматический шок. Подсознание, оно для этого и создано». «Вы что, спятили?» — изумился Шас. «Сейчас не время для танцев». «А я и не танцую», — ответил я. «Я топаю». И раз, два, три. Через некоторое время я почувствовал себя гораздо лучше, и мне очень бы хотелось знать, как себя чувствует он. Видать, не здорово. И доказательство тому, я больше не испытываю страха. Я снова ощутил уверенность. Я здесь и здесь останусь. Не скажу, что мне безумно нравится в его дерьмовом подсознании, но скажите, куда мне податься? Здесь мне так же худо, как в любом другом месте. Я хотел бы отправиться на Таити, на берег океана. Но ведь и всюду, и всегда это опять будет то же самое подсознание. Коллективное. И только одного я не предвидел. Шацу, если судить по его виду, тоже стало лучше. Похоже, защищаясь от изгнания, я защитил его, хотя и вопреки своему желанию. Он успокоился. Вытащил из кармана трубку, разлегся на траве и закурил. Насмешливо глянул на меня и произнес: «Спасибо, Хаим. Вы меня спасли». На секунду я даже лишился дара речи. Весь ужас моего положения ясно предстал передо мной. Неужто и впрямь жертва и палач обречены быть неразлучными до тех пор, пока будет жив род людской? Наверное, надо будет позволить извергнуть себя. Согласиться на исчезновение, полностью раствориться в океане, дружественном, а может и нет. Но он хотя бы даст нам возможность в нем утопиться. Единственное, что нужно, чтобы этот хмырь сделал усилие, достойное меня. Нужно, чтобы он изошел кровью, чтобы он изблевал меня вместе с лохмотьями своей плоти. Надеюсь, у него достанет на это таланта. Я бы предпочел, конечно, гениальность, но ее, увы, не существует, иначе мир уже давно был бы сотворен. А пока я возвращаюсь к Лили. Всегда же возвращаешься к ней. Можете вы назвать мне имя хоть одного человека, которому удалось ускользнуть от нее живым.